Может, в этом мире все по-другому? Проще, честнее? Может, здесь еще остались просто хорошие парни, которые просто любят хороших девочек? Эта мысль была такой непривычной и странной, что я даже усмехнулся в темноте. Встал с кровати и тихонько направился на кухню. Уже там достал из холодильника кокотницу с запеченным жульеном. Сырная корочка и правда была что надо, румяная, золотистая. Сперва, конечно же, я ее разогрел в микроволновке и только потом поставил на пол. За службу, усатый. Рад тут же оказался рядом и подбежал к своему вознаграждению. Сначала он с видом профессионального дегустатора обнюхал жульен, потом аккуратно попробовал кусочек сыра. «Не дурно», — с набитым ртом пробурчал он. «Вкус, конечно же, уже не тот. Сливки немного потеряли свою воздушность, но в целом съедобно весьма». И с этими словами он с головой зарылся в свою порцию, чавкая так, что было слышно, наверное, на другом конце улицы. А я вернулся в кровать. Червячок сомнения еще шевелился, но уже не так настырно. Ладно, посмотрим. Пробный рабочий день для этого Кирилла все покажет. Понедельник – день тяжелый. Есть такая поговорка, и кто бы ее ни придумал, он точно знал, о чем говорит. Особенно, когда ты провел все воскресенье, мечась по кухне, как белка в колесе, заменяя собой сразу трех, а то и четырех человек. Ноги гудели так, будто я не у плиты стоял, а пробежал марафон. Спина отказывалась разгибаться и ныла тупой, ноющей болью. А в голове стоял густой туман. Единственное, что могло спасти меня от окончательного превращения в унылого зомби, это большая, нет, огромная кружка крепкого, черного, как душа налогового инспектора, кофе. Я медленно, почти с благоговением засыпал порошок в турку, залил водой и поставил на самый маленький огонь. Процесс нельзя было торопить. Я уже предвкушал первый обжигающий глоток, который должен был прогнать остатки сна и заставить шестеренки в мозгу наконец-то закрутиться. Именно в тот момент, когда на поверхности начала собираться аппетитная пенка, в кармане завибрировал телефон. Я поморщился. Кому я понадобился в такую рань? Поставщики обычно отсыпались до обеда. «Очаг, слушаю. Говорите быстрее, у меня кофе сбегает». «Белославов?» Раздался из трубки низкий скрипучий бас. Я узнал его сразу. Дед Матвей. «Он самый. Доброе утро, Матвей Семенович. Что-то случилось? Ваш знаменитый картофель колорадский жук поел?» «Картошку мою никто не пожрет. У меня жук еще на подлете дохнет от одного моего вида. Дело в другом. Мне тут позвонили». «Кто звонил?» Я поставил турку на самый край плиты, понимая, что быстрый кофе мне сегодня точно не светит. «Людишки какие-то. Говорят, из соседнего города, из Усольска. Прознали, чью картошку ты в своем очаге подаешь. Начали расспрашивать, а потом предлагать. Цену предлагали. На треть выше, чем ты платишь». Внутри у меня что-то неприятно ёкнуло. Конкуренты. Или кто похуже. Они начали действовать. И действовать не через меня, а через моих поставщиков. Хитро. «И что вы им ответили, Матвей Семенович?» Спросил я как можно спокойнее, хотя сердце забилось чуть быстрее. «А что я им ответил?» Хмыкнул он в трубку. «Послал их лесом, подальше. Сказал, что моя картошка, она для Белославова, для очага. Мы с тобой по рукам ударили, парень. Слово я дал. А мое слово, оно покрепче любой вашей бумаги с печатями будет. Но ты имей в виду, зашевелились они, гады. Чуют, откуда ветер дует. Хотят тебе кислород перекрыть». «Спасибо за звонок, Матвей Семенович, и за верность. Я это очень ценю, правда». «Да ладно. Работай давай, повар, не отвлекайся». В трубке раздались короткие гудки. Я медленно положил ее на рычаг. На треть выше. Пронеслось в голове. Неприятно, но не смертельно. Дед Матвей кремень, его не купишь. Но сам факт. Не успел я даже сделать шаг к плите, как телефон зазвонил снова. На этот раз с такой силой, будто в него вселился бес. Я снова поднял трубку. «Да». Глава 20. «Игорюха, здорово, это Коля Гром!» Заорал в ухо веселый громогласный голос Николая. как там, живой после выходных? Весь город только о тебе и гудит». «Живой, Коля, живой». Я потер висок, пытаясь отогнать начинающуюся мигрень. «Что у тебя? Тоже из Усольска беспокоили?» «А ты откуда знаешь?» Искренне удивился он. «Колдун, что ли?» «Точно, они самые. Какие-то хмыри скользкие на машине приехали. Машина блестящая, черная, как жук-навозник. Ходили вокруг моих свиней, цокали языками, будто что-то в этом понимают. А потом давай мне золотые горы сулить. Говорят, давай, мужик, заключай с нами контракт. Мы у тебя все мясо заберем, какое есть, по двойной цене». Двойная цена. Это уже серьезная заявка. Против такого аргумента может не устоять даже самая крепкая мужская дружба. «И что ты, Коль?» – спросил я, чувствуя, как во рту резко пересохло. «Я?» – возмущенно рявкнул он, да так, что мне пришлось отвести трубку от уха. «Да я им так и сказал. Вы что, ребят, с дуба рухнули? Или белины объелись? Я с Белославовым работаю. Он из моего поросенка такое делает, что люди потом плачут от счастья. А вы что сделаете? Порошок свой магический его замешаете? Нет уж, дудки. Но ты пойми, Игорь». Его голос вдруг стал серьезнее. «Это ведь все из-за тебя, из-за славы твоей. Раньше мы тут сидели на окраине, никому не нужно, и продавали мясо за копейки перекупщикам. А теперь на нас, как на золотой прииск, смотрят. Это ведь только начало. Сегодня они ко мне приехали, а завтра приедут к Павлу, к другим мужикам. Начнут их обрабатывать, деньги в нос тыкать. Не все такие крепкие, как я. У кого-то дети, кредиты. Так что давай вместе решать, как нам дальше жить». Я молчал, глядя в окно. Настал тот самый момент, который отделяет маленькую уютную забегаловку от начала чего-то большего, от настоящей империи. Моя слава, мое шоу на телевидении, моя победа над Фатимой. Все это сделало меня не только героем в глазах горожан. Оно, как огромный прожектор, высветило и всех, кто со мной работал. И теперь на моих честных, простых фермеров началась настоящая охота. «Ты прав, Коля», – твердо сказал я, принимая решение. «Абсолютно прав. Ничего им не обещай. Скажи, что подумаешь. И вот что. Собираемся сегодня вечером. У меня в очаге. 8:00. Будем разговаривать. По-серьезному». «Вот это по-нашему. По-мужски». Обрадовался Коля. «Будем, Игорь. Вечером все как штык будем. Я сам всех обзвоню». В телестудии царил привычный хаос. Люди с озабоченными лицами носились по коридорам, кто-то тащил мотки проводов, кто-то кричал в телефон. Но сегодня в этой суматохе чувствовалось что-то новое, какое-то электрическое возбуждение, будто все выпили по 3 чашки крепкого кофе. Когда я вошел в тесную гримерку, похожую на чулан, дверь за мной тут же распахнулась, и внутрь влетела Светлана Будко. Ее глаза горели азартом. «Игорь, это бомба!» – выпалила она вместо приветствия. «Просто фурор! После субботнего ужина и твоего трюка с разоблачением весь город стоит на ушах!» Она плюхнулась на стул напротив и поддалась вперед, понизив голос до заговорщицкого шепота, будто сообщала военную тайну. «Слушай сюда. Мы снимаем не один выпуск, как договаривались. Мы снимаем сразу 3 подряд. Директор сказал, что дает нам лучшее эфирное время, полный карт-бланш. Делай, что хочешь, говори, что хочешь. Ты понимаешь, что это значит?» Я молча кивнул, пытаясь переварить этот поток информации. А Светлана, казалось, только разогревалась. «Но это еще не все». Ее глаза стали еще больше, и в них заплясали черти. «Мне сегодня утром звонили из губернской столицы, с главного телеканала, самого главного. Они видели наш выпуск в сети и...» Она сделала драматическую паузу, наслаждаясь моментом. «Они хотят нас с тобой видеть там, хотят наше шоу. Сетку вещания на всю губернию, ты представляешь?» Она выдохнула и откинулась на спинку стула, глядя на меня с победным видом. Она ждала, что я подпрыгну от радости, начну кричать «Ура!» или потребую шампанского. А я просто сидел и смотрел на нее. И думал об утренних звонках. Понеслось. Пронеслось у меня в голове. Вот оно. Теперь я медийное лицо, и это одновременно и броня, и огромная мишень на спине. Броня, потому что теперь меня так просто не уберешь, не подставишь, не закопаешь в лесу. Слишком много шума будет. А мишень, потому что каждый мой шаг, каждый мой промах будет виден всем. И врагам в том числе. Слава – это палка о двух концах. И второй ее конец сегодня утром больно ударил по моему самому слабому месту. По моим людям. Они стали мишенью только потому, что работают со мной. Это отличные новости, Света. Ровным голосом сказал я. «Прекрасные, я готов. Когда начинаем?» Нужно было ковать железо, пока горячо. И на телевидении, и сегодня вечером у меня в очаге. Потому что я прекрасно понимал, вся эта слава, все эти шоу и рейтинги не будут стоить и ломаного гроша, если я потеряю своих людей, которые поверили мне первыми, когда я был никем. Потеряю их, потеряю все. И никакие эфиры в столице меня не спасут. Стоило мне переступить порог, как беготня на секунду стихла. Люди, которые еще неделю назад не замечали меня в упор, теперь сворачивали с пути, кивали, а некоторые даже пытались изобразить на лице что-то похожее на улыбку. Слава, забавная штука. Ко мне подлетел оператор Саша, растрепанный парень с вечно горячими глазами. «Мы тут все выставили, как ты просил. Свет, огонь. Еда будет выглядеть так, что зрители телевизоры облизывать начнут». «Отлично, Сань». Я по-дружески хлопнул его по плечу. Главное, чтоб я на фоне этой еды не смотрелся, как помятый пельмень. Ночь была так себе. «Да ты что?» Из-за гигантской камеры высунулась голова звукорежиссера Миши. Его усы были настолько пышными, что сержант Петров мог бы ему только позавидовать. «Ты, парень, после субботы герой! Моя жена вчера решила повторить твой вкус правды. Знаешь, чем кончилось? Сожгла новую кастрюлю, наорала на меня, что я не тот розмарин из аптеки принес, и в слезах заказала пиццу. Так что давай, учи народ уму-разуму, а то в империи скоро демографический кризис из-за твоих рецептов начнется». Ну да, ну да, слухи разносятся быстрее ветра. Особенно, если их подтолкнуть в правильном ключе. Что я, собственно, и сделал, благодаря нескольким прекрасным дамам из попечительского совета и их подругам, которых они пригласили на тот самый ужин по моей просьбе. Что ж, Фатима заслужила такую славу. Я невольно рассмеялся. Атмосфера и правда была другой, какой-то своей. Мы больше не были просто набором специалистов, собранных для проекта. Мы стали командой. Эти ребята видели, как я выкладываюсь, пробовали то, что я готовлю, и, кажется, поверили в мою идею. Это было чертовски приятно. «Ну что, маэстро, готов зажигать?» В павильон, словно небольшой ураган, влетела Светлана. Сегодня на ней был строгий брючный костюм, в котором она походила на генерала, отдающего приказы о наступлении. «У нас сегодня 3 выпуска по плану. Времени в обрез, так что...» Договорить она не успела. В дверях, тяжело дыша, нарисовалась полная ассистентка директора. «Светлана! Игорь! Господин Белославов!» Сбиваясь, пролепетала она. «Василий Петрович к себе вызывает! Немедленно!» Светлана мгновенно подобралась. Ее боевой настрой улетучился, сменившись тревогой. Вызов к директору за 5 минут до съемок – это как черная кошка, перебежавшая дорогу похоронной процессии. «Ничего хорошего не жди». «Пойдем», – коротко бросила она мне. «Послушаем, какой еще гениальный план родился в этой светлой голове». Кабинет директора студии Василия Петровича Гороховца был точной копией своего хозяина. Большой, безвкусный и отчаянно пытающийся казаться круче, чем он есть. В центре стоял стол. На нем позолоченный орел, который, видимо, должен был символизировать мощь, но выглядел как дешевая цыганская побрякушка. Сам Гороховец, грузный мужчина, на котором дорогой костюм висел мешком, сидел в кресле. Он медленно оторвал от бумаг свои маленькие глубоко посаженные глазки и уставился на нас. «А, вот и наши звезды!» – протянул он, изображая радушие. «Заходите, садитесь». Мы сели. «Ну что, творцы, готовы к новым свершениям?» Гороховец сцепил пухлые пальцы на огромном животе. «Сегодня, как и условились, пишем 3 выпуска. Для народа стараемся, так сказать. А вот что дальше?» Он сделал паузу. «А вот дальше, ребятки, я и не знаю. Посмотрел я ваши рейтинги, но так себе. Прям, скажем, не блеск. Еле-еле окупаетесь. Так что если мы продолжим наше сотрудничество, то ваш контрактик придется серьезно пересмотреть. В сторону уменьшения моих расходов, само собой». Я молча слушал этот бред. Светлана рядом со мной окаменела. Я видел, как у нее заходили желваки. Она-то знала, что он врет. Нагло, без пардона врет. Я тоже это знал, но вида не подал. Просто слушал и улыбался про себя. Контрактик пронеслось в голове. Уже начал сюсюкать. Почуял запах больших денег старый хряк. Увидел, что шоу выстрелило, что им заинтересовались столичные шишки и решил, что я такой же наивный провинциал, как и он. Хочет сбить цену, забрать права на шоу за копейки, а потом продать его втридорога. Ну-ну, давай поиграем, Василий Петрович. Я вас услышал. Я вежливо кивнул. Спасибо, что ввели в курс дела, Василий Петрович. Очень ценная информация. Но, может, мы сперва отработаем то, что уже запланировано? Снимем эти 3 выпуска, как договаривались. А о будущем поговорим, когда будет что обсуждать. Когда зритель увидит новые серии, и мы получим реальные цифры. Мое ледяное спокойствие, похоже, выбило его из колеи. Он-то ждал, что мы начнем возмущаться, торговаться, умолять, что Светлана впадет в истерику, а я, испугавшись потерять свой единственный шанс, соглашусь на любые его подачки. А я взял и не согласился, просто отложил разговор. Гороховец несколько раз моргнул, переваривая услышанное. Его примитивный план пошел на смарку. Да. Наконец выдавил он. Это разумно. Сначала дело, а потом уже контрактики. Идите, работайте, таланты, эфир не резиновый. Мы молча встали и вышли. Уже в коридоре Светлана развернулась ко мне, и ее глаза метали молнии. Ты это слышал? Рейтинги не блеск, да он врет, как дышит. Наша вся губерния смотрит, звонят, пишут, на улице узнают. Тише, Света, успокойся. Я мягко взял ее за плечо. Я все слышал и все понял. Это дешевая игра. Он хочет за гроши купить то, что, по его мнению, скоро будет стоить миллионы. И что мы будем делать? Ее голос дрожал от бешенства и обиды. Мы? Я усмехнулся. Мы будем делать то, что умеем. Ты снимать лучшее кулинарное шоу в истории этой дыры, а я готовить. Пускай эта жирная акула думает, что загнала нас в ловушку. Он просто еще не в курсе, что связался не с мальчишкой-поваром, а с человеком, который знает 100 рецептов приготовления рыбы. Даже такой скользкой и зубастой. Пойдем, у нас сегодня в меню 3 шедевра, и мы не имеем права облажаться. Стоило надеть рабочий китель, как спина сама выпрямилась. Осветители что-то кричали друг другу, поправляя софиты. Мой рабочий стол из стали сиял под их лучами. На нем уже было разложено все необходимое. Ножи заточены, сковороды чистые и сухие. И, конечно, продукты. Я придирчиво осмотрел ножку молодого ягненка с тонкими прожилками жира. Идеально. Рядом лежали пышные пучки зелени и крепкие головки чеснока. Все свежее. Все в порядке, шеф? Ко мне подошел оператор. Более чем. Кивнул я. Камеру на продуктах держите подольше. Люди должны видеть, с чем мы работаем. Они должны захотеть этого еще до того, как я начну готовить. Будет сделано. Он сглотнул, глядя на мясо. Уже хочу. Режиссер махнул рукой. По местам! 3, 2, 1, мотор! Яркая красная лампочка на камере ожила. Я сделал глубокий вдох, нашел взглядом темный зрачок объектива и улыбнулся. Не широко, а так, уголком рта. Уверенно и немного нагло. Мол, смотрите, сейчас я покажу вам то, чего вы никогда не пробовали. Добрый день. Мой голос прозвучал спокойно и ровно, без капли того беспокойства, что царило во мне совсем недавно. С вами снова я, Игорь Белославов, и наше шоу «Империя вкуса». Сегодня мы снова будем творить волшебство. Рядом со мной возникла Светлана. Она тоже преобразилась. Ушла утренняя злость на начальство, появилась профессиональная улыбка и азарт в глазах. Она была прирожденной ведущей. «Волшебство, Игорь?» Она подыграла мне с легкой иронией. «Заинтриговали? Надеюсь, нам не понадобится волшебная палочка?» «Нам понадобится кое-что получше». Усмехнулся я. «Мы возьмем обычный, понятный всем продукт. Вот эту прекрасную ножку ягненка. Я с уважением провел по мясу ладонью. И превратим ее в блюдо, от которого вы сойдете с ума». Я взял в руки пучки зелени. Камера Саши послушно приблизилась, показывая их крупным планом. «Посмотрите. Мята, базилик, петрушка. Для большинства из вас это просто трава. Что-то зеленое для украшения. Но сегодня это будут наши главные инструменты. Вот мята. Я сорвал пару листиков и растер их между пальцами. Она даст нашему блюду свежесть, легкую прохладу. Она успокоит яркий, чуть дикий вкус баранины, сделает его благороднее». Я видел, как Светлана незаметно прикрыла глаза и втянула носом в воздух. Дальше базилик. Я взял следующий пучок. Его еще называют царской травой. Не просто так. Он даст нашему соусу теплый, пряный южный аромат. Запах летнего вечера у моря. А вот эта скромница, петрушка, подарит нам свежесть луга после дождя. Она не будет кричать о себе, она просто создаст фон, на котором мята и базилик заиграют всеми красками. Пока я говорил, мои руки уже работали. Острый нож легко скользнул по мясу, срезая тончайшую пленку. Затем я сгреб всю зелень, бросил в чашу блендера, добавил несколько очищенных зубчиков чеснока, щепотку соли и плеснул немного масла. Короткое жужжание мотора, и через несколько секунд в чаше блендера густая, яркая изумрудная паста с невероятным запахом. «Игорь, я уверена, многие хозяйки сейчас задаются вопросом». Вовремя вставила Светлана. «Зачем такие сложности? Не проще ли просто запечь ножку как есть?» «Проще, но не вкуснее», — ответил я, выкладывая ароматную пасту на мясо. «Смотрите, когда мы сворачиваем мясо в рулет, оно пропекается равномернее. Все соки, все ароматы остаются внутри. Каждый кусочек пропитывается соусом. Это как упаковать дорогой подарок. Вы же не сунете его в первый попавшийся пакет. Вы завернете его в красивую бумагу, перевяжете лентой. Так и здесь. Мы упаковываем вкус». Я втирал соус в мясо нежно, но настойчиво, проникая в каждую складочку. Затем аккуратно свернул его в тугой, ровный рулет и ловко перевязал специальной нитью. Саша за камерой снова сглотнул. Звукорежиссер, забыв о работе, высунулся из-за своей будки и с тоской смотрел на мои руки. Вся съемочная группа, которая еще недавно вяло пила остывший кофе, теперь сидела с голодными и восхищенными глазами. Я поставил на огонь тяжелую сковороду. Когда она раскалилась, я аккуратно положил на нее рулет. Раздалось громкое, агрессивное шипение, и к запаху трав добавился главный, самый крышесносный аромат – запах жареного мяса. «А теперь главный фокус», – сказал я, понизив голос и глядя прямо в камеру. «Никогда не ставьте сырое мясо сразу в печь. Сначала его нужно запечатать, обжарить со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Эта корочка как дверь в сокровищницу. Она не выпустит наружу ни капли драгоценного сока, пока мясо будет томиться в духовке». Я ловко переворачивал рулет щипцами. Шипение, пар, аромат, мои уверенные движения и блестящие от восторга глаза Светланы. Все это слилось в идеальную картинку. Это и было настоящее шоу. «Что ж, друзья», – торжественно сказала Светлана, когда я переложил рулет в форму и отправил в разогретую духовку. «Самая ответственная часть нашего волшебства позади. Теперь нашему шедевру нужно немного отдохнуть и набраться сил. А что мы будем делать дальше, вы узнаете сразу после рекламы. Оставайтесь с нами». «Снято!» – крикнул режиссер. «Отлично! Перерыв 10 минут!» Красный огонек погас. Я выдохнул и провел рукой по лбу. Светлана тут же подбежала ко мне. «Игорь, это было что-то!» – прошептала она, и в ее голосе уже не было ни капли игры. «Я чуть не захлебнулась слюной, честное слово». «Это только начало», – усмехнулся я, глядя, как вся съемочная группа, словно по команде, как сурикаты, повернула головы в сторону духовки. «Ты не человек, Белославов, ты садист!» – простонал Саша из-за камеры. «Как работать-то теперь? У меня желудок к позвоночнику прилип!» Я только рассмеялся. «Пусть этот гороховец сидит в своем кабинете и трясется над своими бумажками. Здесь, на моей территории, происходило то, что не измерить никакими рейтингами». Глава 21. Все еле стояли на ногах. Снять 3 выпуска подряд – это было настоящее безумие. Но усталость была какая-то правильная, что ли. Мы сделали это. И сделали хорошо. Я это видел потому, как двигалась команда. Никто не жаловался, никто не филонил. Все работали полноценно. А потом по павильону поплыл сладковатый аромат запеченного ягненка, смешанный с острой ноткой чеснока и свежестью розмарина. Вся съемочная группа, как по команде, втянула носом воздух. Усталость на их лицах сменилась чем-то другим. Голодом. Таким диким, что у меня самого живот свело. И да, я специально оттягивал этот момент, чтобы вознаградить команду по достоинству, но только после того, как мы все завершим. Ну что, герои труда. Я криво усмехнулся, натягивая свежие прихватки и открывая духовку. Кто не работает, тот ест, а кто работает, налетай. Из раскаленного нутра печи вырвалось облако пара. Я вытащил на свет Божий свой шедевр. Он лежал на противне, румяный, блестящий от сока, с хрустящей корочкой. Я переложил рулет на большое деревянное блюдо. Взял острый нож и сделал надрез. Корочка подалась с тихим хрустом, и из мяса с шипением вырвался пар. На срезе оно было нежно-розовым, а в самой середине виднелась сочная, ярко-зеленая спираль начинки из трав. Я быстро нашинковал рулет на толстые, щедрые ломти. Каждый кусок полил соусом. Он был изумрудного цвета и пах так, что хотелось просто выпить его прямо из соусника. Тарелки передо мной появились будто из воздуха. Команда, забыв про все на свете, сгрудилась вокруг стола. Никто ничего не говорил. Было слышно только, как звенят вилки и как кто-то сдавленно мычит от удовольствия. Это был лучший комплимент. Первым до речи вернулся к Саше. Он прожевал свой кусок и закрыл глаза. «Белославов!» – выдохнул он с набитым ртом. «Я тебя ненавижу, вот честно, как мне теперь есть то, что дома готовят? Это просто... Я даже не знаю, как сказать. Мама, прости, но это лучше твоих пирожков. Только не говорите ей, умоляю». Звукорежиссер только энергично закивал. Он был слишком занят своей порцией, чтобы говорить. Светлана ела не спеша, маленькими кусочками, как и подобает леди. Но в ее глазах плескался такой детский восторг, что это было красноречивее любых слов. Но эту семейную идиллию, как это обычно и бывает, разрушили. Дверь павильона распахнулась, и снова появилась ассистентка директора. «Господин Белославов», – произнесла она с легкой улыбкой, – «вас опять Василий Петрович к себе вызывает, срочно, и велел блюдо принести на пробу». Веселый гул за столом мгновенно стих. Вилки замерли на полпути к ртам. Праздник кончился. Начинался очередной разбор полетов. Я молча взял чистую тарелку, выложил на нее самый красивый кусок рулета, щедро полил соусом и, подумав, украсил веточкой петрушки, которую держал для декора. «Пойдем, Света», — ровным голосом сказал я. Время слушать вердикт главного ценителя Зареченска. Василий Петрович Гороховец сидел в кресле и с важным видом листал какие-то бумаги. Я молча поставил тарелку прямо перед ним. Он медленно оторвал глазки от бумаг и посмотрел на блюдо. Затем взял вилку и нож. Держал он их так неуклюже, будто это были не столовые приборы, а какие-то незнакомые ему инструменты. Отрезал крошечный кусочек. Поднес его глазам, долго рассматривал на свет. Потом понюхал, сморщив нос. И, наконец, отправил этот кусочек себе в рот. Мы со Светланой стояли и ждали. Я видел, как она сжала кулаки до побелевших костяшек. А я был спокоен, как удав. Я уже сотни раз видел этот спектакль. Гороховец жевал. Долго, очень долго. Он закатывал глаза к потолку, причмокивал, хмурил свой низкий лоб, изображая титаническую работу мысли и вкусовых рецепторов. Любой человек, хоть раз в жизни евший что-то сложнее вареного картофеля, понял бы, что это дешевый цирк. Он пробовал не еду, а проверял на прочность нас. Прикидывал, сколько можно будет сбить с нашего гонорара. «Да...» Протянул он, наконец, промокая салфеткой пухлые губы. «Неплохо, весьма неплохо. Я бы даже сказал, съедобно. Изысканно, пожалуй». Он сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом. «Но чего-то не хватает, понимаете, о чем я? Души в этом нет, огонька. Нет какой-то изюминки. Просто вкусное мясо. А для нашего шоу, для нашего зрителя нужно нечто большее. В общем, идите, молодой человек, думайте. Думайте, как добавить в наши рецепты перчинку. А я тоже подумаю, стоит ли вообще продолжать этот ваш эксперимент». Он махнул в сторону двери, даже не глядя на нас. «Все, представление окончено, можно убираться». Мы молча вышли. Дверь за нами закрылась с тихим щелчком. Несколько секунд мы просто стояли и молча смотрели друг на друга. Я видел, как ее лицо, только что державшее маску ледяного профессионализма, медленно бледнеет. Она поджала губы, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на отчаяние. «Ну вот, началось», — подумал я. «Сейчас будут слезы, причитания, что все пропало». Я уже приготовился произнести какую-нибудь ободряющую банальность. Но вместо этого я вдруг вспомнил одного похожего типа из прошлой жизни. Тоже продюсер, только в Москве. Он также сидел в огромном кресле, закинув короткие ножки на стол, и вещал мне, что в моих блюдах не хватает души. А через полгода его ресторан прогорел, и он пошел торговать шаурмой у метро. Воспоминание было таким ярким и нелепым, что я не выдержал. Уголки моих губ дрогнули. Я тихо фыркнул, пытаясь сдержаться, но получилось плохо. Светлана удивленно моргнула, и ее растерянное выражение сменилось недоумением. «Тебе смешно?» – спросила она почти шепотом. «А тебе нет?» – ответила я, и тут меня прорвало. Смешок вырвался наружу. Светлана смотрела на меня еще секунду, а потом ее лицо тоже дрогнуло. Она прикрыла рот ладонью, но было уже поздно. Сначала тихий смешок, потом полноценный хохот. Через мгновение мы уже хохотали в голос, прислонившись к обшарпанной стене коридора, не в силах стоять ровно. Это был не злой смех. Мы смеялись так, как смеются взрослые люди, которые только что посмотрели очень плохую, но очень смешную комедию. «Искры ему не хватает!» Вытирая выступившие от смеха слезы, выдохнула Светлана, передразнивая его гнусавый голос. «Господи, какая же он напыщенная деревенщина! Он же ничего не понял! Он на полном серьезе думает, что мы сейчас побежим обратно, будем стучать в его дверь и умолять взять нас в следующий сезон, предлагая работать за еду!» «Он не думает», — поправил я, смеявшись и переводя дух. «Он в этом абсолютно уверен. Он царь и бог в своем маленьком болотце. И он искренне не понимает, что за границами этого болота есть океан». «И что в этом океане водятся акулы покрупнее его?» Закончила она. Смех в ее голосе пропал, сменившись стальными нотками. Она вдруг стала очень серьезной. Вся веселость испарилась. А в глазах, которые только что блестели от слез смеха, загорелся холодный азартный огонек. «Знаешь, Игорь», — сказала она медленно, словно пробуя каждое слово на вкус. «А может, оно и к лучшему. Может, этот жирный Буров только что оказал нам самую большую услугу в жизни». Я молча смотрел на нее, ожидая продолжения. «Я сегодня уже говорила, что у меня есть хороший контакт в губернской столице, в Стрижневе». Ее голос стал ниже, увереннее. «Там мой бывший преподаватель из университета, очень толковый мужик. Сейчас возглавляет отдел новых проектов на главном губернском канале. Старый лис учил меня журналистским расследованиям. Говорил, что из меня выйдет либо гениальный репортер, либо гениальная мошенница». Она хитро улыбнулась. «Я ему еще неделю назад отправляла наш пилотный выпуск. Тот, что с праздника. Просто так, на всякий случай. Попросила посмотреть, дать совет, так сказать». «И что он?» Спросил я, чувствуя, как внутри что-то начинает гудеть в предвкушении. «Он позвонил мне той же ночью». Коротко бросила она. «Орал в трубку, что это бомба. Что это именно то, что они ищут. Свежее, настоящее, без столичного снобизма. Но с имперским размахом. Он сказал, что у них там все забито либо пафосными передачами про жизнь аристократов, либо унылыми новостями. А тут настоящая история. Они уже несколько недель ждут, когда я дам сигнал». «Светлана», — спросила я так же тихо, — «какой сигнал они ждут?» Она вскинула на меня свои горящие глаза. «Твоего согласия. Готов покорять губернию, маэстро?» Мои губы тронула уверенная улыбка. Я вспомнил, как Гороховец снисходительно называл меня талантом. Что ж, этот талант собирался на гастроли. «Звоните своему преподавателю, Светлана». Отчеканил я. «Скажите, что маэстро Белославов готов к выездному туру. Нам осталось только назначить день». Обратно в очаг я ехал, когда на Зареченск уже опускались сумерки. За окном старенького такси проносились редкие огни фонарей, выхватывая из темноты знакомые до боли улицы, кривые заборы, сонные дома с темными окнами. Я ощущал невероятно пьянящий прилив сил. Впереди был Стрижнев, губернская столица, совсем другие деньги, другие правила, другие враги. Новый уровень сложности, новые вызовы и новые головокружительные возможности. Вечером очаг был закрыт для посетителей. В центре зала за длинным столом, составленным из трех обычных, сидели фермеры. Атмосфера в зале была тяжелой. Дед Матвей сидел неестественно прямо. Свои растрескавшиеся от работы руки он положил на стол и уставился на них, будто видел впервые. Коля Гром сегодня превратился в грозовую тучу. Он не шутил, не смеялся, а просто хмуро пялился в окно, и его могучие плечи как-то обмякли и поникли. Рядом с ним прижались друг к другу Тихий Павел и его жена Анна. «Начинаем». Тихо, почти шепотом, скомандовал я своей команде, которая ждала сигнала на кухне. Настя, Даша и Вовчик, все в чистых фартуках, принялись за работу. Четко, слаженно, без единого лишнего движения. Они начали выносить из кухни блюда. Немаленькие ресторанные порции с тремя листиками салата, а нормальную, мужскую, понятную еду. Огромные миски с салатом и свежих овощей, дымящиеся горшки с картофелем, запеченным с чесноком и травами. Гора свежего хлеба с такой хрустящей коркой, что от одного ее вида хотелось жить. Фермеры настороженно проводили их взглядом. Они ждали от меня разговора, каких-то планов, обещаний, а я вместо этого решил их накормить. Старый поварской трюк. Путь к сердцу любого мужика, особенно голодного и злого, лежит через его желудок. Когда стол превратился в скатерть-самобранку, я сам вышел из кухни. В руках я нес огромное керамическое блюдо, от которого шел такой густой пар и такой невероятный аромат, что даже дед Матвей оторвал свой тяжелый взгляд от рук и посмотрел на меня. Я с нарочитым грохотом поставил блюдо в самый центр стола. На нем, в окружении горы золотистых овощей, лежала запеченная свинина. Румяная, аппетитная, по ее бокам медленно стекал прозрачный сок. Я обвел взглядом напряженные лица. «Это ваша работа», — сказал я спокойно, и мой голос в наступившей тишине прозвучал на удивление твердо. «Каждый из вас вложился в это блюдо понемногу. Я не стал мудрить. Просто соль, перец и немного огня. Попробуйте. Попробуйте, каков на вкус ваш собственный труд». Я отошел в сторону и прислонился к стене, давая им время. Первым не выдержал Коля Гром. Он недоверчиво посмотрел на меня, потом на мясо, потом снова на меня. Махнул рукой, мол, была не была. Взял с блюда самый аппетитный кусок, отрезал ножом увесистый ломоть и отправил в рот. Он жевал медленно, вдумчиво, и его лицо постепенно начало разглаживаться. Брови удивленно поползли вверх. Он проглотил кусок и уставился на меня так, будто я только что на его глазах превратил воду в вино. «Елки-палки!» – выдохнул он. «Это что? Это правда моя свинина? Я ж ее 100 раз ел! И жарил, и варил! Ну, чтоб она была такой!» Он не нашел подходящего слова, только крякнул от удовольствия и отрезал еще один кусок. Его примеру последовали и остальные. Дед Матвей ел молча, не торопясь, как и все в своей жизни. Но я видел, как в его суровых глазах появилась гордость. Он отрезал кусочек картофеля, долго жевал, потом еще один. И едва заметно кивнул сам себе. Мол, да, хорош мой урожай. Павел с Анной ели робко, почти виновато, будто украли эту еду. Но с каждым съеденным куском их плечи понемногу расправлялись. А на измученных лицах впервые за весь вечер появилось что-то похожее на улыбку. Они растили все это, поливали своим потом, но никогда не знали, на что способны их продукты на самом деле. А сегодня я им это показал. Я просто взял их труд и показал им его настоящую цену. Я дождался, пока первые тарелки опустеют. Дождался, пока напряжение за столом сменится сытым, довольным урчанием. «Ну что, вкусно?» – спросил я. Мужики согласно закивали. Коля Гром громко рыкнул, ничуть не смутившись и с удовольствием хлопнул себя по огромному животу. «Вкусно! Это не то слово, Игорь! Душевно, как у бабушки в деревне!» «Вот это и есть наш ответ», — сказал я, и мой голос снова стал твердым. «Вот это наше главное оружие. Они пытаются нас перекупить, запугать, задавить деньгами. Они лезут к вам поодиночке, потому что знают. По одному нас легко сломать, как веник по прутику. Сегодня они предложили двойную цену Коле, завтра предложат тройную Павлу. И кто-то рано или поздно не выдержит, сломается. И я его не буду осуждать, у всех свои проблемы». Я сделал паузу, давая им обдумать мои слова. «Так вот, предлагаю перестать быть отдельными прутиками. Я предлагаю стать тем самым веником, который не сломаешь. Создать настоящий союз. Кооператив честных фермеров. С общими правилами, общей кассой и общей целью». Обвел их взглядом. Они слушали, затаив дыхание. «Я хочу, чтобы мы создали зеленую гильдию». Я произнес это название впервые, и оно мне самому понравилось. Звучало солидно и немного по-старомодному, как раз в духе нашего города. «Зеленую, потому что наша еда живая. Гильдию, потому что мы мастера своего дела. И я буду не только вашим покупателем, я стану вашим щитом». Начал загибать пальцы. «Первое. Я гарантирую вам сбыт. Весь ваш урожай, все ваше мясо будет уходить ко мне. По честной, заранее оговоренной цене. Никаких перекупщиков, никаких подачек. Второе. Я обеспечу вам юридическую защиту. У меня есть связи в городской управе». Я многозначительно посмотрел на них, и они поняли, о ком я говорю. мы составим официальный договор. Любой, кто сунется к вам с угрозами или сомнительными предложениями, будет иметь дело не с вами, а с моими юристами. И третье. Я помогу вам с логистикой. Мы организуем общий транспорт, чтобы вам не приходилось таскать свой товар на горбу». Я замолчал, давая им переварить услышанное, а потом ударил по самому главному. «Мужики, это ведь не только про деньги. Это про гордость, про уважение к себе и к своей земле. Они кормят людей химической дрянью, магическими порошками, от которых еда становится безвкусной и мертвой. А мы будем кормить их настоящим, живым. Мы покажем всему этому городу, а потом и всей губернии, что такое вкус настоящего мяса и настоящей картошки. Мы начнем свою войну. Тихую, без стрельбы. Войну за вкус». Я закончил. В зале повисла тишина. Я сказал все, что хотел. Теперь решение было за ними. Первым поднялся Коля Гром. Он тяжело оперся своими ручищами о стол и посмотрел на остальных. «Ну что сидим, мужики? Чего репу чешем?» – пробасил он. «Парень дело говорит. Мы всю жизнь горбатимся на своей земле, а потом приходит какой-то хмырь в блестящих ботинках и указывает нам, как жить. Да пошли они! Я за! За эту, как ее, гильдию! Звучит красиво!» Он посмотрел на деда Матвея. Старик медленно поднял на меня глаза. Смотрел долго, изучающе, словно пытался заглянуть мне в самую душу. «Слово держишь, повар?» Скрипучим голосом спросил он. «Держу, Матвей Семенович». Твердо ответил я. Он медленно кивнул. «Тогда и я с вами. Хватит. Натерпелись». Павел посмотрел на жену. Анна робко улыбнулась и ободряюще сжала его руку. Он выдохнул и тоже кивнул. «Мы тоже в деле». Глава 22. Фермеры выходили из теплого, пахнущего едой зала очага обратно в холодную темную ночь. Но теперь эта ночь казалась им не такой уж и страшной. Я видел это в их глазах. Страх, с которым они сюда пришли, сменился азартом, надеждой, чувством, что они не одни. Коля Гром, уходя последним, так грохнул меня своей ручищей по плечу, что у меня, кажется, позвоночник осыпался. «Ну, повар, ты даешь!» – проревел он. «Голова! Настоящий фельдмаршал! За такую идею и за такую свинину! Да я за тобой хоть на край света!» Дед Матвей, как всегда, был немногословен. Он просто подошел, посмотрел на меня и крепко пожал мне руку. Его ладонь была твердая и шершавая. И в этом простом, мужском рукопожатии было больше доверия и обещаний, чем в сотне подписанных контрактов. Когда за последним из них наконец-то закрылась дверь, я просто рухнул на стул. Тело гудело от усталости, но мозг, наоборот, работал на бешеных оборотах. Я чувствовал себя жонглером, который только что подбросил в воздух десяток горящих факелов. Выглядело это эффектно, но теперь их нужно было как-то поймать и не спалить все к чертям. Идея, брошенная фермерами на эмоциях, теперь требовала холодного расчета. Ее нужно было превратить из красивого лозунга в работающий механизм. Я подвинул к себе чистый лист бумаги, который Настя использовала для записи заказов, и взял огрызок карандаша. Энтузиазм – штука хорошая, но на нем одном далеко не уедешь. Он сгорает быстро, как и охапка сухих дров в печи. А чтобы костер горел долго и ровно, нужна система, структура, четкий, понятный план. Я никогда не учился на экономиста. Моими университетами были кухни, рынки и подсобки московских ресторанов. Но за десятки лет в этом бизнесе я научился главному. Любой успешный проект – это не только красивая картинка, это в первую очередь крепкий фундамент и надежные несущие стены. И сейчас я собирался стать архитектором. Первое, что я нарисовал, был большой кривоватый квадрат в центре листа. Общий склад. Коряво вывел я под ним. Все в одном месте, чисто, сухо, надежно и под моим личным контролем. От склада я провел жирную стрелку в сторону. Рядом, пыхтя от усердия, нарисовал что-то отдаленно напоминающее грузовик с колесами. «Транспорт», — подписал я и добавил в скобках. «Деньги Доды». Это был мой главный козырь на ближайшее время. Своих денег на покупку даже захудалой машины у меня не было. Но у меня был Максимилиан Дода. Серьезный, хваткий мужик, который уже вложился в мою идею. Он любит умные слова вроде «инвестиции в инфраструктуру». Уж на такую мелочь, как подержанный грузовичок, он точно раскошелится. Я ему это красиво преподнесу. Дальше самое важное. Лицо нашего дела. Бренд. Люди покупают историю. Уверенность в том, что их не обманут. Я задумался. Погрыз кончик карандаша и попытался нарисовать логотип. Получилось, конечно, криво, как курица лапой, но идея, кажется, была ясна. Просто зеленый лист, какие рисуют дети в садике, заключенный в круг, похожий на шестеренку. Природа и производство. Простота и надежность. Под рисунком я вывел печатными буквами. «Зеленая гильдия». Этот знак будет стоять на каждом мешке, на каждой туше, на каждой банке с оленями. Это будет гарантия того, что внутри не химическая дрянь, а честный, живой продукт. Я откинулся на спинку стула, оглядывая свой примитивный чертеж. Склад, транспорт, бренд. Фундамент был заложен. Несущие стены намечены. Но в любом хорошем здании должен быть свой пентхаус. Так сказать, вишенка на торте. То, что делает его уникальным и чертовски дорогим. Я снова наклонился над листом и в самом низу, под основной схемой, сделал жирную приписку. Магические ингредиенты, лунная мята, светящийся мед и так далее. Эксклюзив! Это было мое нерушимое правило. Я готов был делиться с фермерами прибылью от обычной еды, от картофеля и мяса. Но магия останется моей. Это был мой главный козырь. Я строил честную республику, но королем в ней все равно оставался я. «Игорь!» Я поднял голову. Передо мной, сбившись в тесную кучку, стояла вся моя команда. Они закончили с уборкой и теперь смотрели на меня и мои записи с азартом и интересом. «Это просто обалденно!» Выдохнула Даша, и в ее зеленых глазах плескалось такое искреннее неподдельное восхищение, что мне стало немного не по себе. Вовчик, стоявший за ее спиной, только энергично закивал, не в силах подобрать нужных слов. Я устало улыбнулся. «Ребята, вы чего?» Я потер затылок. «Рано радуйтесь, мы только в самом начале пути. Даже не в начале, а еще только на подъезде к нему. Сейчас начнется самое сложное и скучное. Бумажки, разрешения, поиск этого самого склада, ругань с чиновниками, весь этот нудный бумажный ад, от которого хочется выйти на Луну». Я обвел их серьезным взглядом, немного сбивая их восторженный настрой. «Так что у нас с вами сейчас есть ровно два варианта. Либо мы все дружно сжимаем булки и начинаем пахать так, как никогда в жизни не пахали, пахать до кровавых мозолей и черных кругов под глазами. Либо мы можем прямо сейчас сесть вот за этот стол, обнять друг друга и начать плакать в подушку о том, какая несправедливая штука жизнь и как все сложно. Я выбираю первое. Кто со мной?» Я положил свою руку на стол ладонью вниз. Просто, без всякого пафоса, как будто предлагал им взять по куску пирога. Секунду они смотрели на мою руку, а потом, не сговариваясь, двинулись вперед. Первая свою ладошку, горячую и немного влажную от работы, положила сверху Даша. За ней тонкая и прохладная рука Насти. И последним свою ладонь пристроил Вовчик. Мы стояли так несколько секунд молча. Все было сказано. Наша маленькая разношерстная команда была сформирована. Окончательно и бесповоротно. Я первым убрал руку и посмотрел на сестру. На ее лице все еще сияла счастливая улыбка, но в глазах стояла взрослая решимость. «Настюш», — сказал я, и мой голос прозвучал неожиданно мягко. «Позвони своему Кириллу. Скажи, пусть завтра выходит на стажировку. Судя по всему, нам понадобятся все рабочие руки, какие мы только сможем найти». Утро началось с тихого скрипа двери. Я как раз заканчивал протирать старые столы, готовясь к грядущим переменам, когда на пороге кухни появился тот самый Кирилл. Высокий парень, немного сутулый, с простым, ничем не примечательным лицом и, на удивление, спокойными глазами. Он не стал лезть рукопожатиями или расспрашивать, как дела. Просто молча кивнул мне, будто мы 100 лет знакомы. Снял свою потертую куртку, повесил ее на гвоздик, и, оглядевшись цепким взглядом, направился прямиком в угол, где стояли мешки с овощами. Я продолжал возить тряпкой по столешнице, но теперь наблюдал за ним краем глаза. Он без единого слова взял мешок картофеля, высыпал добрую часть в раковину и принялся за работу. И вот тут я понял, что парень-то не так прост, как кажется. Нож в его руках двигался быстро, четко, экономно срезая кожуру тонкой, почти прозрачной спиралью. Ни одного лишнего движения, ни одного потерянного грамма продукта. Очищенные клубни падали в воду с глухим приятным стуком. Я молча подошел и поставил рядом с ним ведро для очистков. «В столовой на заводе работал?» – спросил я, просто чтобы нарушить тишину. «В армейской». Также коротко ответил он, не отрываясь от дела. 2 года. Там, если будешь чистить медленно, рискуешь остаться без обеда». Все сразу стало на свои места. Армия. Лучшая школа для любого повара-заготовщика. Там учат не кулинарным изыскам, а дисциплине, скорости и умению работать с огромными объемами. Именно то, что мне сейчас было отчаянно нужно. «Почистишь этот мешок, потом займешься луком. 2 ящика». Бросил я через плечо и вернулся к своим делам. Больше мы не разговаривали. Он просто работал. Быстро, молча и, на удивление, чисто. Я понял, что Настя не ошиблась. Этот парень пришел сюда работать, и это вызывало искреннее уважение. Не успел Кирилл закончить, как на нашей тихой улице началось настоящее светопредставление. С грохотом и облаком пыли к очагу подъехал старый грузовик. Из него вывалилась бригада хмурых грузчиков и 2 прекрасные, но опасные женщины. Наталья Ташенко в своем строгом деловом костюме и Вера Зимицкая, элегантная, как всегда. «Белославов, принимай хозяйство». Без лишних предисловий скомандовала Наталья, указывая на забитый доверху кузов грузовика. «Управа слово сдержала». Из кузова на свет Божий начали вытаскивать мое сокровище. 2 новеньких стола из блестящей нержавейки, холодных и гладких на вид. Огромная, на 6 конфорок профессиональная плита. И еще куча всякой мелочи вроде полок и стеллажей. Вера порхала по кухне, как экзотическая бабочка, тыча пальчиком то в один угол, то в другой. «Так, эту рухлядь на свалку». Ее звонкий голос не терпел возражений. И грузчики тут же подхватили наш старый, проржавевший стол. «Плиту ставим сюда, к стене. Столы в центре, чтобы получился так называемый остров. Игорь, я правильно понимаю твою современную задумку?» «Абсолютно, госпожа Зимицкая». Кивнул я, с трудом скрывая довольную ухмылку. Эти 2 женщины взяли процесс под свой полный контроль. Они гоняли грузчиков, как заправские прорабы, следили, чтобы ничего не поцарапали, и за полчаса устроили на моей кухне настоящую революцию. К обеду все было кончено. Старый хлам сиротливо валялся на заднем дворе, а на кухне, сверкая сталью, стояло мое новое оборудование. Когда все стихло, я собрал команду. Даша, Вовчик и Кирилл, который уже успел дочистить лук и теперь скромно стоял в сторонке, смотрели на эти новшества с благоговейным трепетом, боясь даже дотронуться. «Ну что, бойцы?» – сказал я с удовольствием, хлопнув ладонью по прохладной гладкой поверхности стола. «Железо у нас теперь есть, но само по себе оно готовить не будет. Поэтому с сегодняшнего дня объявляю об открытии Академии Белославова. И первый урок – основы основ. То, на чем держится вся высокая кухня – соусы. Я поставил на плиту несколько сотейников. Любой дурак может пожарить кусок мяса, но только настоящий повар может сделать так, чтобы этот кусок мяса запел на тарелке. А для этого ему нужен хороший соус. Я не стал сразу сыпать рецептами. Вместо этого я начал с азов. С простой химии, которую в этом мире, похоже, считали какой-то алхимией. Представьте, что масло и вода – это кошка с собакой. Они друг друга ненавидят и никогда не будут дружить по своей воле. Наша задача – найти для них такого хитрого переводчика, чтобы они сидели в одной комнате и крепко обнимались. Этот процесс называется эмульгация. А переводчиком может быть что угодно – яичный желток, горчица, крахмал. Я рассказывал им о том, как крахмал при нагревании превращается в клестер, который, как липкая паутина, связывает молекулы жидкости. О том, как кислота помогает расщеплять упрямые белки. О том, почему нельзя перегревать сливочное масло, иначе оно обидится и расслоится на жир и мутную водичку. Это была не кулинария в привычном им понимании. Это была чистая прикладная наука. Благо, народа сегодня не было. Видимо, люди увидели, что мы обновляемся, и решили не мешать, за что им моя искренняя благодарность. Вовчик стоял с блокнотом и записывал каждое мое слово, высунув от усердия кончик языка. Он был медленным, но таким дотошным, что я был уверен. Ночью разбуди его и спроси, при какой температуре сворачивается яичный белок, он ответит без единой запинки. Даша была его полной противоположностью. Она все ловила на лету. Ее руки порхали над столом, она повторяла мои движения с кошачьей грацией. Она не записывала, она впитывала все как губка. «Игорь, а если в соус добавить не мускатный орех, а скажем, немного тертого хрена?» Тут же спросила она. И это был вопрос человека, который уже начал думать, творить, экспериментировать. «Получится отличный соус для ростбифа». Кивнул я, одобряя ее смелость. Но это уже следующий уровень. Сначала освойте базу, иначе все ваши эксперименты закончатся взрывом на кухне. А вот Кирилл снова меня удивил. Он работал молча, сосредоточенно, и в его движениях была какая-то врожденная уверенность и спокойствие. Когда я дал им задание приготовить простой белый соус на основе муки и бульона, он сделал все идеально с первой попытки. А потом, когда я попросил их подумать, чем можно его улучшить, он немного помялся и тихо, почти виновато сказал: «А можно попробовать добавить щепотку чабера? У моей бабушки в деревне рос, она его всегда в похлебку добавляла. Говорила, он дух мясу дает». Чабер. Простая, почти сорная трава с горьковато-пряным ароматом. Я сам о ней почти забыл. Я взял щепотку сушеной травы из банки, которую притащил из аптеки, растер в пальцах и бросил в его соус. Попробовал. И черт меня подери, простой, скучный базовый соус мгновенно преобразился. В нем появилась глубина, приятная терпкость и лесной оттенок. Я посмотрел на Кирилла. Он стоял, опустив глаза, и ждал вердикта, как школьник у доски. «Неплохо». Сдержанно кивнул я. «Очень неплохо. У тебя есть чутье». Для меня, человека, который редко хвалил своих поваров, это было высшей похвалой. А Настя нашла себе другую, не менее важную роль. Она стала нашим менеджером. С блокнотом в руках она ходила между нами, следила за продуктами, составляла списки того, что нужно докупить, и контролировала время. Она была мозгом нашего маленького организма, в то время как я был его сердцем. К вечеру мы были вымотаны до предела, но на плите в ряд стояли 5 идеально приготовленных базовых соусов. Белый бешамель, золотистый велюте, темный эспаньоль, ярко-красный, томатный и нежно-голландский. 5 столпов французской кухни. 5 ключей, которые могли открыть 1000 дверей в мир настоящего вкуса. Я попросту ввалился в свою комнату. Ноги заплетались, спина гудела одной сплошной ноющей нотой, а руки болтались плетьми. Казалось, я до сих пор чувствую на коже жар от новой плиты и запах лука, въевшийся в одежду. День был просто термоядерный. Сначала перестановка, потом урок по соусам, который высосал из меня все соки, потом еще какие-то планы, разговоры, цифры, и я чувствовал себя абсолютно пустым. Рухнул на кровать прямо в ботинках, даже не пытаясь их снять. Сил не было абсолютно. Лежал, тупо пялился в потрескавшийся потолок, а в голове мелькали обрывки дня. Блестящая, холодная сталь новых столов. Сосредоточенное лицо Даши, которая ловила каждое мое слово. Удивленный и до смешного благодарный взгляд Кирилла, когда я сказал ему простое «неплохо». И счастливая до ушей улыбка Насти, когда она поняла, что ее парень теперь с нами. Мы сегодня рванули вперед так, что аж пятки засверкали. Академия Белославова, Зеленая гильдия. Господи, как же пафосно это звучало. Но за этими дурацкими названиями стояло что-то настоящее, что-то живое, что росло и набирало силу прямо у меня на глазах. Я прикрыл веки, надеясь, что сон свалит меня прямо так, в грязной одежде. Мысли потихоньку начали расползаться. Тихий, но настойчивый звук раздался из темного угла. Я с трудом разлепил один глаз. На спинке стула сидел Рад. Он вроде бы как обычно умывался, но что-то было не так. Его движения были какими-то дерганными, усы ходили ходуном, а черные глазки не сидели на месте, а метались по комнате, словно искали выход. Он был на взводе. «Ну что там еще, усатая твоя душа?» Прохрипел я, не находя сил даже повернуть голову. «Фатима отравилась собственными специями, и в городе объявлен праздник?» «Хуже!» — пискнул Рад. Я сел на кровати, которая недовольно скрипнула. «Что может быть хуже?» «Я следил за аптекаршей!» — быстро затараторил он, спрыгивая со стула. «За Зефировой, как ты и велел!» Вот это уже было интересно. Я и правда попросил Рада приглядывать за этой загадочной дамочкой. Слишком уж она была странной. Слишком много знала о травах для простой продавщицы и слишком откровенно флиртовала. Ну и что? Нашла нового поставщика сушеных глаз саламандры? Почти. Рад подбежал к кровати и встал на задние лапки, задрав свою наглую морду. У нее в подвале... Там целая лаборатория. Настоящая. Лаборатория? Ты уверен, что это не склад со старыми банками?